а вот револьвер следует припрятать. Что же выбрать? Пока он стоял в нерешительности, глядя, как паруса понемногу приближаются к острову, судно идет не прямо к нему, но очень, похоже, собирается пройти довольно близко. Что-то изменилось в море моментально и недобро. Слева, на горизонте, как-то очень уж быстро вздулось темно-синее, почти черное облако, с невероятной быстротой разбухая, распространяясь. На солнце набежала тень, свистнул в кронах ветер, пронзительно, по-разбойничьи, как-то странно, словно это не природа буйствовала, а испустил оглушительную трель легендарный великан или свистающий дракон из страшных сказок каталанского хребта. Облако встало над горизонтом и помчалось мимо острова. Везде, где оно пролетало, вода словно вскипала, бурлила, покрывалась хаотическим мельканием волн. Из этого бурления вдруг появилось нечто, имевшее чересчур правильные для явления природы очертания. Вот уже можно различить крупную чешую, разинутую пасть, змеиные извивы тела. Сварог в жизни не видывал чудища, промчавшегося в бурлении волн под грозовым облаком, накрывшим его словно зонтом. Ни в жизни не видел, ни на картинках. Нечто совершенно незнакомое, чешуйчатое змеиное тело, три пары черных плавников, плоская голова, немало не похожая на змеиную, оскалившаяся загнутыми белоснежными клыками. Белая полоса вдоль хребта, оглушительный клекочущий свист. Оно неслось почти целиком, выступая из воды, не двигая плавниками, в свисте и штормовом ветре, в ореоле неведомо откуда бьющих порывов ливня. Такого не могло быть, но Сварог это видел собственными глазами. Чудище промчалось между ним и кораблем, оставив широкую полосу медленно успокаивавшейся воды, и скрылось за горизонтом, и оно само, и летевшее над ним черное облако. Показалась белая волна. Она поднялась на невероятную высоту, белоснежная настолько, что резала глаза, похожая скорее на исполинский кусок сверкающего стекла. Она неслась по морю со скоростью поезда, не меняя очертаний и формы. На ее верхушке трепетали, разлетались огромные клочья столь же белоснежной пены. То ли от нее в самом деле на лиге вокруг распространялся с поразительной быстротой ледяной холод, то ли так показалось. Вот это уже было явление, знакомая по рассказам моряков, в том числе и заслуживающих доверия. Припомнив свойства, какими ее наделяли иные рассказчики, Сварог заметался по берегу, лихорадочно прикидывая, что следует спасать в первую очередь и как это вообще сделать. Почти повторяя путь чудовища, белая волна все же летела другим курсом. Теперь уже не было сомнений, что ее край заденет остров, навалится. Так и произошло. Сварог ничего не успел предпринять. Его окутало непроглядное облако леденящих холодного тумана. На миг показалось, что мороз проник под кожу, стелится струями по венам и костям, фонтаном врывается под череп, холодя глаза. И тут же вновь стало светло, как и полагается при ясном солнце на безоблачном небосклоне. Однако изменения оказались поразительными и неприятными. Сварог не увидел более сухого корявого дерева, исчезло, словно растаяло. Точно так же улетучились и валявшиеся прежде по берегу топляки и лодка, и все остальное, и даже его собственная одежда, так что он стоял у кромки воды совершенно голым. Лес над головой все так же жизнерадостно зеленел, но в нем появились бреши, наверняка на том месте, где стояли столь же сухие, отжившие свое деревья. Выходит, из всех, кто в разное время рассказывал ему о белой волне, прав оказался тот пузатенький шкипер из равенского кабака, встреченный Сварогом в те времена, когда он с друзьями искал загадочно исчезнувшую из дворца принцессу Делию. Именно он, а все другие — беззастенчивые брехуны. Все обернулось согласно рассказу шкипера. Белая волна оставляла в полной неприкосновенности живое, не причиняя ему ни малейшего вреда. Неважно, был это цветущий куст или корабельная крыса, муха или человек, исчезали только мертвые вещи. Как с корабликом шкипера на полдень от Дике однажды и произошло. После того, как промчалась белая волна, все члены экипажа, совершенно голые, оказались в воде, а вокруг барахтались крысы, жалобно орал, утопая корабельный кот, и вовсе уж в насмешку плавали и вокруг целехонькие кустики герани, которые держал в каюте капитан, а вот глиняные горшки, понятно, пропали напрочь. Шкиперу тогда несказанно повезло, как и его спутникам. Неподалеку проходило другое судно, не задетое белой волной. Там увидели в подзорную трубу, что стряслось, и немедля пошли на помощь, спасли всех до одного. Даже корабельного кота успел сгробастать за шкирку голый боцман. Вот только крыс, как легко догадаться, никто не стал спасать. Парочка особо жизнелюбивых, правда, уцепилась за волосы шкипера, вместе с ним оказалась на палубе корабля-спасителя и моментально юркнула куда-то с глаз долой. Сварог стоял, растерянно уронив руки. Все произошло так внезапно. Белая волна ограбила столь качественно, что в первые минуты не было злости, одна растерянность. Только что он был великолепно экипирован, всерьез рассчитывал на скорое спасение и вдруг оказался лишенным абсолютно всего перед лицом сплошной неизвестности. Следовало признать, что в свое время он показал изрядное легкомыслие, запасся создающими еду, питье и табачок заклинаниями, но пренебрег теми, что касались одежды. Подсознательно решил, что никогда не окажется на Таларе голым, босым и безоружным, голодным и мучимым жаждой вполне возможно, а вот голым, босым и безоружным — вот до чего доводит человека излишняя самонадеянность.